О, наконец-то! Ты знаешь, который час? А? Нет. Я тебя спрашиваю. Не знаю. А где ты был? Где я был? А где я был? Ну, допустим, в бистро. В бистро? Да. Но ты же пошел с комиссаром. Да, с комиссаром я пошел. Мадам Мегре сочла за благо отложить до утра выяснение отношений. Разбуженный электрическим светом, Мегре приоткрыл один глаз. Было еще темно, но жена уже тихонько плескалась над тазом. Мегре снова закрыл глаза и задремал. Папа! Мадам Мегре, простите за столь ранний визит. Мне нужно срочно видеть вашего мужа. Хорошо, хорошо. Я сейчас разбужу его. Я буду ждать его на углу в баре. Мегре, а? Проснись. А? Ну, ты слышишь? Что? К тебе пришел комиссар. Что случилось? Там, внизу, полицейский комиссар. Ну, какое мне до этого дело? Он хочет тебя видеть и будет ждать тебя на углу, в баре. Ну, хорошо, спасибо. Кофе будешь пить? Нет, сейчас не хочу. Я выпью кофе, кстати, там, в баре. Доброе утро, Мегре. Простите, что я разбудил вас. Доброе утро. Доброе утро. Ничего, ничего. Это, видимо, очень срочные дела. Да, конечно. Эй, гарсон, два кофе, пожалуйста. Спасибо, спасибо. Вот. Видите ли, я позволил себе побеспокоить вас сегодня утром, потому что дьепская полиция обнаружила нечто весьма, на мой взгляд, сенсационное. Очень интересно. Взгляните. Не бойтесь, не бойтесь. Если тут и были отпечатки пальцев, они смыты. Ведь этот листок пролежал под дождем долгие часы. Ну, это, насколько я понимаю, наше позавчерашнее меню. Да, да, да. Итак, у нас есть уже нечто определенное. Это меню из пансиона «Отар». Так. Написанное позавчера, то есть накануне убийства. Да. Так вот, его нашли совершенно случайно, сегодня утром, на тротуаре, на улице Дик, примерно в 3 метрах от того места, где была убита Жанна. Понятно. Вы со мной согласны, да? Ну. Вы заметили, что вчера вечером я не поторопился арестовать Щербатова, несмотря на его прошлое, как, несомненно, сделали бы некоторые на моем месте. Мой метод, как я вам уже сказал, не торопиться с выводами. Наличие этого меню, но на месте убийства, доказывает, по моему мнению, что убийца жил в пансионе. Да? Да. Да. Более того, я попытался сегодня утром, в непогоду, она все еще бушует, восстановить действия преступника. Представьте себе, что руки у вас мокрые от дождя, и что вы должны выстрелить метко. Что же вы делаете? Вы берете платок, вытираете себе пальцы, вытаскивая платок, убийца роняет... Понял. Понял. Роняет меню. Угу. Кстати, вы успели истолковать вот эти цифры, записанные на обороте меню? А, вот эти? Да. Да, да, это очень интересно. Я обратил на их внимание, несомненно. Да, наверное, кто-то, находившийся здесь позавчера вечером, сделал запись на меню.